горке катаюсь. Она, знаешь, какая большущая!» Она так замахала руками, показывая размеры горки, что поскользнулась в мокрых валенках и повалилась на пол. Все весело расхохотались, увидев эту импровизацию маленькой актрисы. «Садитесь, гости дорогие. Сейчас поснедаем, потом будем с остальным разбираться», — командовала Аленка, ощутив себя хозяйкой в доме. Я заметил, как она глянула на деда, а тот ей слегка подмигнул, улыбнувшись. Все расселись, благо Мирон летом справил добрый стол и лавки к нему. За таким и еще человека 3-4 посадить можно. Прочитали молитву перед обедом и застучали ложками. Были густые щи. А еще Аленка выставила на стол большую бадью холодца, который, оказывается, меня и дожидался на леднике уже пару дней. Был и ароматный круглик с рыбой. Такие у сестренки особенно ладно выходят. Когда принялись разливать по чашкам чай из самовара, что Аслан выставил на стол, дед взял слово. «Ну, Гриша, расскажи-ка еще разок о гостях наших». Я вдохнул поглубже. Это Татьяна Дмитриевна Тетерева, дочь ее Настя и сын Ваня, начал я. Так уж вышло, что им в Пятигорске нынче опасно, коли они там останутся. В том и моя вина имеется. Поэтому я и предложил им попробовать в Волынской обосноваться. Глотнул я чаю и продолжил. Чем заниматься станут, поглядим. Вон к атаману прямо сегодня сходить хочу. Для начала, глядишь, какой курень свободный найдем. Хватает вымороченного имущества в станице после лета. Вздохнул я. У них дом добротный в Пятигорске остался, добавил я. Так там на постой подпоручик встал. Какая-никакая, а копеечка Татьяне Дмитриевне от него приходить станет. Ну и здесь дело какое подыщем. Дед слушал внимательно, крутя левой рукой ус, а правой теребя трубочку. Тетеревы немного смутились от моего рассказа, но я решил, что все должно быть понятно и открыто. Так оно завсегда лучше. Своих домашних я тоже еще раз представил гостям. Мало ли, не запомнили, али не расслышали, чтоб потом не приходилось лишний раз краснеть. «Аслан, ты уж баньку-то затопи», — сказал я. «Гостям с дороги помыться надобно. Да и я прям мечтаю попариться хорошенько». «Сделаю, Гриша», — улыбнулся Аслан. «Я к Гавриле Трофимовичу сейчас схожу, Алена», — добавил я. «А ты, коли баня раньше поспеет, гостям все покажи. Меня нечего дожидаться». На том и порешили. Я вышел во двор и вдохнул полной грудью свежего воздуха. Эх, здесь и дышится, кажется, по-другому. Оглядел наш двор с улыбкой, поправил папаху и двинул к атаману Строеву. «Здорово, Дневалит, Гаврил Трофимович!» — широко улыбнулся я, глядя на атамана. «Слава! Слава Богу, Гриша!» — в ответ улыбнулся он. «И где же тебя носило? Не ты там случаем в Пятигорске ярмарку на уши поставил?» Поднял он бровь. «А то вон, а, я на медне 30 наших отправил по просьбе атамана Клюева». «Ну, это...» — потупил я взгляд. «Я просто мимо проходил, вы же меня знаете». Строев стукнул по столу кулаком и начал полноценный допрос, перемежая его вопросами о моих выкрутасах. Сначала по полочкам разобрали случившееся в Пятигорске, потом уж в Ставрополе. Затем я поведал про нашу встречу с Андреем Павловичем в Старомарьевской и как мы Мишку колесо с ним повязали. Вот тут он и начал меня пытать. Сначала спокойно. «Где? Зачем? Почему? Откуда?» Да по нескольку раз по одному и тому же проходился, будто матерый следак. Почитай, 2 битых часа он меня донимал расспросами да выговаривал по каждому поводу, где, по его мнению, я напортачил. Аж сам, кажись, вспотел. Я уже устал отвечать, а он снова заводил свою шарманку. Ровно как Клюев в Горячеводской той ночью. Только вместо Степан Игнатьевич тут был Гаврила Трофимович. А смысл один и тот же. Я слушал и вдруг тихо сказал: «Дежавю». Строев осекся. «Чего?» «Дежавю», — повторил я. «Слово такое французское, когда тебе мерещится, что какое-то событие с тобой уже происходило». «И чего?» — подозрительно спросил он. Я пожал плечами. «Так вы, как меня песочить начали, У меня это дежавю и случилось. Как это? Не понял он. А мне показалось, что со мной такое было совсем недавно, пояснил я. Только в Горячеводской. И чехвостил меня тогда другой атаман, Степан Игнатьевич. Я поднял бровь. Может, вы с ним, Гаврила Трофимович, сговорились, а? По очереди меня до белого коленя доводить? Ну, сказал же, все как есть, чего еще-то? Он фыркнул и быстро спрятал улыбку. Шут гороховый, буркнул он. Добре, и вправду хорош. Он приложился к кружке с чаем, что давно уже остыло. Мне говаривали, ты опять кого-то привез. Привез, вздохнул я. Семью покойного ныне купца Тетерева. Как раз Анастасию Тетереву-то и увезли в Ставрополь, дабы меня захомутать. Да вот не вышло у супостатов ничего. Но оставлять их в Пятигорске опасно. И Афанасьев мне тоже рекомендовал забрать эту семью в Волынскую. Вздохнул я. Вот коль дозволите какой дом свободный им под аренду дать, то было бы хорошо. У них доход небольшой имеется от сдачи своего дома в Пятигорске. А к лету у меня есть идея пристроить их к своему яблочному саду. Планы у меня там по осени большие были, да чую, что сам их совсем не осилю. Строев помолчал какое-то время, откинулся на спинку стула, сложил руки на животе. Посмотрел на меня внимательно. «Крыша им нужна!» — протянул я. Он глубоко вздохнул. «Завтра заходи вместе с ними, да и Аслана приводи. Ему ведь тоже надобно. Свадьбу-то с Аленой по весне справлять хотят». «Угу, где-то так». Обрадовался я. «Ну и добре. Ступай, Гриша», — сказал он мне, провожая задумчивым взглядом. Я вышел от атамана и уже в который раз за сегодня выдохнул с облегчением. Кажись, вышло именно так, как я и распланировал. Гаврила Трофимович, думаю, слово свое сдержит, да и если надо, на казачьем кругу за Тетеревых выступит, а это тоже дело немалое. Все-таки в станице живем, и уклад блюсти надо. Я шел, улыбаясь, по дороге к нашему дому, в котором сегодня переполоха добавилась, и представлял, как отреагирует семья Тетеревых и Аслан с Аленой на принесенные мною добрые вести. Глава 11. 5 марта 1861. Наступило 5 марта 1861 года. Утро было солнечным. Вот теперь можно по праву сказать, что пришла весна. Странно. Я-то думал, что здесь еще в конце февраля теплеть начнет. А нет. Всего 3 дня назад мы из Пятигорска до Волынской санным ходом добраться успели. Наверное, мы были последними. Уже на следующий день после нашего появления в станице началось потепление. Дорога раскисла прямо на глазах. И теперь по ней станут ездить только по большой нужде. Остальные, кто способен обождать, будут терпеливо ожидать, пока тракт наконец просохнет. Но дело это не быстрое, а срочные дела так или иначе случаются. Поэтому нынешним путникам я категорически сочувствую. Даже мурашки по спине бегут, стоит представить наш недавний путь из Ставрополя. Только не по морозцу да с ветерком, а по вот этим хлябям. Гаврила Трофимович слово свое сдержал. Как и обещал, не отмахнулся, не «потом, потом, как-нибудь», а вошел в положение и помог с жильем для Тетеревых. Ну и Аслану вопрос этот тоже за компанию закрыть подсобил, как я понял, чтобы 2 раза бумагу не марать. Помню, как на Медне мы всей гурьбой явились в правление. Татьяна Дмитриевна, Настя, Ванька, Аслан, конечно, тоже, ну и Алена возле меня. Она вроде как наблюдатель. До свадьбы-то в новом доме им с Асланом жить невместно. Но, во-первых, она уже замужем была и дитя имеет на руках от первого мужа. А во-вторых, все понимают и не осуждают ни разу. Строев махнул рукой с улыбкой. «Все, хватит мяться. Вот вам бумага с печатью. Дома свободные есть. Не царские палаты, конечно, но крыша над головой будет. А там уж Бог в помощь, как обживетесь. Пока Аслан в войско не вступил, плата в станичную казну будет такая же, как у семьи Тетеревых. А уж потом, коли все сложится по плану, полноценным хозяином своего дома станет», — ухмыльнулся он. С нами Гаврила Трофимович отправил урядника Уристова. Егор Андреевич более или менее восстановился после того тяжелого ранения аккурат перед Рождеством. Тогда и нам со Сланом повоевать пришлось с непримиримыми в балке за глинистой. Уряднику-то пуля угодила в грудь, Плох он больно был. А тут вон, глядишь, уже потихоньку по хозяйственным делам Строеву помогает. «Как рано, Егор Андреевич?» — спросил я у того, когда мы толпой двигались к выделенным атаманам домам. «Дык, зарастает, помолясь, Гриша!» — хмыкнул он. «Тебя доктор-то наш, Семен Петрович, не раз добрым словом поминал. Помнишь, чего ты ему перед Рождеством-то наговорил?» «Было чего-то такое», — пожал я плечами. «Он после того, кажись, тебя послушал. Ну и это, значится, стал руки водкой да спиртусом обрабатывать. Да и не только руки», — хохотнул урядник, прислонив левую руку к груди. Я приподнял вопросительно бровь. «Дык энто, велел помощнику своему этим спиртусом и инструмент, которым больных пользуют, тереть. А еще запретил в одежде уличной проведывать. Наши станишные кумушки побухтели, конечно, но ничего, привыкли. Топереча там у него два белых таких халата висят. Вот он заставляет, значит, со всех, кто зайти в докторскую желание имеет, переодеваться. Говорит, что это гигиена такая. Но знаешь, хоть и времени немного прошло, а уж результаты от тех придумок твоих имеются. Быстрее раны затягиваются, гноя меньше. Он мне даже свой журнал показывал. Там доктор все по науке записывает, кого и когда пользовал и чем кончилось. И по журналу тому выходит, что дело это верное». Поднял Уристов указательный палец вверх, как мне показалось с гордостью, что был причастен к фундаментальному открытию в области медицины. «Люба, Егор Андреевич», — усмехнулся я, — «надо зайти как-нибудь к Семену Петровичу, глянуть». «Токма», — опять хохотнул Уристов и схватился за грудь. «Токма в докторской теперь, коли долго находиться, то будто вина сам испил», — улыбнулся он. «Даже уже особые почитатели поболеть находятся. Степаныча нашего сапожника знаешь? А то как же, мастер хороший, Иван Степаныч». «Дык он тепереча к доктору нашему повадился», — расхохотался урядник. «То, значит, палец обработать просит, то на ногу жалуется. А Семен Петрович, доктор наш, говорит, что тот подышать приходит спиртусом, которым теперь все в докторской пропиталось». Мы вместе с Егором Андреевичем поржали над нашим сапожником и вот уже добрались до первого дома. Оба дома подобрали и правда рядом. От нашего двора шагов 200, ну 300. 3-5 минут, и ты уже у Аслана или у Тетеревых. Это не на другой конец станицы, как, к примеру, Колотовы живут. Дом, что достался Аслану, стоял чуть ниже по улице, ближе к ручью. Был это небольшой курень, тесом крытый. Во дворе имелся сарайчик, какой-то навес, место под коновязь. Конюшню, похоже, придется заново строить. Прошлый владелец, видать, коня в сарае держал. Но тут уж Аслан сам решит, а мы подмогнем, коли надобность будет такая. Внутри две комнатки и печь, кажись, справная. Побелить требуется и снаружи, и внутри. Но дом мне понравился. Не развалина какая. Аслан походил по комнатам молча. Ладонями по стенам водил, да матицу на потолке пощупал. Потом расплылся в улыбке. «Добрый дом», — сказал он наконец. Алена, крутившаяся рядом и пытавшаяся засунуть свой нос в каждую дыру, уже, видно, что-то прикидывала в уме, где что стоять будет, что еще для жизни надо. Настроение у девушки после увиденного явно поднялось. «Ну, коли нравится, так обживайтесь», — сказал урядник. «Хорошая семья здесь жила, Ивлевых. Да только Бог детей Петру да Евдокии не дал, а нынешним летом...» Махнул он рукой, закончив рассказ. Все и так было понятно, что произошло, и вдаваться в подробности допытать не стали. «Теперь только порядок навести», — сказал я. «Плетень поправить, а так, любо-дорого». Алена зарделась и тут же сделала вид, будто занята делом. Подняла с лавки какую-то старую тряпку и начала ее аккуратно складывать. Тетеревым дом достался чуть дальше, через один двор. Тоже беленый, но чуть побольше. Во дворе яблоня старая, кривоватая, но вроде вполне еще плодоносит. Ванька, едва ворота открыли, сразу влетел внутрь, как пушечное ядро. «Ого! Матушка, а тут палати есть? А там что, погреб? А курочек заведем?» Тараторил он, не давая матери и Насте даже оглядеться. Татьяна Дмитриевна шикнула, и он угомонился. Я глянул на женщину и заметил румянец на щеках. Видно, уже от одних только перемен в жизни она понемногу оживать начала. Настя держалась серьезно, но глазами внимательно все мелочи подмечала, периодически улыбаясь украдкой. «Не Пятигорск, конечно», — сказал я Татьяне Дмитриевне, — «но тихо тут, и люди хорошие вокруг. И мы будем рядом, всегда поддержим». Она кивнула и совсем по-простому сказала: «Спасибо тебе, Гриша». Я даже слегка смутился и улыбнулся в ответ. «Есть! Есть!» раздалось откуда-то из-за печки. Я глянул, а Ванька там по узенькой лестнице карабкался на палате. «Матушка, можно я тут спать буду? Не упаду, точно не грохнусь». Этот наивный детский лепет окончательно разрядил обстановку, и мы практически одновременно улыбнулись. Дом он как живое существо. Чувствует, заботы и обихода требует. Стены впитывают в себя наше тепло, доброту, да и плохие эмоции тоже. И надеюсь, что в этом доме семейство Тетеревых ждет новая счастливая жизнь. Потрудиться, конечно, придется немало, но когда труд в удовольствие и приносит пользу себе, близким и окружающим, это ли не счастье? «Ну давайте, хозяйничайте да обустраивайтесь», — улыбнулся я. «Ванька, а ты гляди, не проломи палате». «Я не упаду», — гордо заявил малец, выглядывая с верхотуры. Настя тихо фыркнула. Мы еще постояли, порядили чутка, и я направился домой, хлюпая сапогами по раскисшей как-то быстро улице. С Настей мы намедни встретились наедине. Нужен нам был этот разговор. Требовалось, чтобы недомолвок не осталось между нами. «Настя», — сказал я, глядя ей прямо в глаза, — «ты про меня не думай ничего такого». «Чего такого?» — она попробовала улыбнуться. Я вздохнул. «Меня к тебе тянет». «И говорил я тебе о том честно и прямо», — сказал я. «Но это дурь малолетняя, глупость, потому как невместно. Я тебе жизнь портить не желаю, только хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы замуж вышла за хорошего человека и сама его всем сердцем полюбила. А у меня тоже все будет, о том уж будь покойна», — улыбнулся я. «А мы с тобой давай просто будем хорошими друзьями. Я приду на помощь в любую минуту и выручу, коли нужда какая будет». Я замолчал, опустив взгляд. Она помолчала, потом, слегка улыбнувшись, добавила: «Хорошо, Гриша, спасибо тебе. А когда замуж соберешься, жениха мне приведи обязательно. Я уж его погляжу. Ну и помогу, чем смогу. Приданое тебе справить, например. 20 рублей серебром положу, когда семью создавать решишь». Настя зарделась, глаза опустила. «Ты...» — выдохнула. «Гришенька». Я уже хотел отступить, пошутить как-нибудь, чтобы разрядить обстановку, но она вдруг шагнула ближе, обняла меня и чмокнула в лоб. «Спасибо», — сказала. «За все тебе спасибо, Гриша». И мне от того как-то тепло на сердце стало. Понял я, что правильно все делаю. И вот после ранней зарядки и бани сел я в кресло-качалку на нашей веранде, вспоминая с улыбкой переполох последних дней. Прикидывал, когда уже, наконец, дороги просохнут, и тут услышал звон колокола. Сегодня было 5 марта. Прощенное воскресенье. Нужно было попросить прощения у родных и близких, ну и с чистым сердцем вступить в Великий пост. Последний день Масленицы как-никак. «Прости меня, Гришенька, коли обиду какую причинила, Алина проказничала где?» Подошла ко мне Машенька, поклонившись, считай в ноги. «Господь простит». «И меня прости, Христа ради, сестренка!» Я обнял ее и поцеловал в лоб. Мы уже всей своей дружной семьей, к которой и Тетеревы присоединились, прощения попросили друг у друга, как в этот светлый праздник полагается, и собирались на воскресную службу в церковь. К станичной церкви шли всем табором. Я, дед, впереди Машка. Ваньку за руку держала и гордо вышагивала. За нами Татьяна Дмитриевна, Настя. Аслан и Алена шли и чего-то обсуждали. По дороге присоединилось семейство Бурсаков. С Проней-то мы еще утром на нашей ежедневной физкультуре видались, да прощения друг у дружки попросили. Вот теперь и с главой семейства порядок соблюли, раскланившись и обнявшись. Солнце светило по-весеннему, прямо в глаза и радовало взгляд. Снег под таким его рвением помалу каждый день отступал, сдавая позиции. Если бы еще не грязюка на дороге... Была бы вообще благодать, но, думаю, недолго осталось. Казаки да казачки шли в церковь в хорошем настроении. То тут, то там слышался смех. По улице носилась ребятня, которой, казалось, до хляби под ногами дела и вовсе никакого не было. Народ понемногу переходил с зимней одежды на весеннюю. Лишние поддевки надевать сейчас уже ни к чему. И так не замерзнешь. У церкви было людно. Площадь перед ней наполнилась станишниками, словно муравейник. Наши старейшины, что обычно последнее слово на кругу имеют, облюбовали пару лавочек, Дед к ним присоединился. Видать, что-то важное обсудить. «Гляди-ка», — шепнул мне Аслан. «Как на ярмарку нарядились. Праздник же», — буркнул я. «Да и последний день масленицы, как ни крути. Далее пост великий, аж до самой Пасхи продлится, кажись, до 5 мая». Аслан вздохнул, слегка улыбнувшись. К постам он еще пока не до конца привык, хоть и знал о них уже все, почитай. А в станице, да и по всей империи, уклад этот блюли строго. Джигиджа наш совсем недавно принял крещение и постигал все правила, привыкая постепенно. Внутри церкви пахло воском и ладаном. Было теплее, чем на улице, дышать от скопления станишников на порядок тяжелее, но никто не роптал. Машка пристроилась подле Алены. Татьяна Дмитриевна стояла рядом с Настей, а та от чего-то теребила пальчиками платок. Батюшка наш вел службу, и вроде все было как всегда. Молитвы, поклоны. Все, что уже за полгода жизни в станице, стало для меня самим собой разумеющимся. Но все-таки что-то витало в воздухе. Чуйка моя, реагирующая почти без ошибок на опасность, пыталась, видать, о чем-то предупредить. Причем беды какой-то я не предчувствовал. Это было что-то другое. А вот что именно, никак не разберу. После службы батюшка прихожан не распустил, и все продолжали стоять. Я увидел Дмитрия Гудку с серьезным лицом и кожаной папкой в руках, а рядом с ним Гаврилу Трофимыча. Лицо его тоже было сосредоточено. Я вспомнил, таким, пожалуй, я пару раз его видал. В первый, когда судить меня пытались на казачьем кругу, там я за Ульяну вступился, а второй, когда приказ зачитывали о создании терского казачьего войска в ноябре прошлого года. Строев поднял руку. «Постойте, станишники!» — сказал он громко. «Рано расходиться. Новости до нас дошли важные. Извольте уж послушать. Такое не каждый день услыхать сможете». Люди замерли. Храм погрузился в такую тишину, что казалось, даже слышно, как горят многочисленные свечи. Священник вышел вперед. Он, обычно уверенный в себе, знающий на все, что не спроси, ответ, теперь заметно волновался. И волнение это станишникам передалось. Писарь Гудка протянул батюшке нашему отцу Василию лист бумаги с печатью и императорским вензелем. «Люди православные!» — начал он. «Божией милостью мы, Александр II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее. Объявляем всем нашим верноподданным». Он, читая волю государя из самого Петербурга, на миг споткнулся, но, набрав воздуха, продолжил. «Божиим провидением и священным законом престола наследия, быв призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствии сему призванию мы положили в сердце своем обет обнимать нашей царской любовью и попечением всех наших верноподданных всякого звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом. Вникая в положение званий и состояний в составе государства, мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшее и среднее сословие, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они, частью старыми законами, частью обычаем, потомственно укреплены под властью помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние». Отец Василий продолжал зачитывать манифест Александра II, а я понял. Вот оно и есть. То самое освобождение крестьян от крепостного права. Одно из самых знаковых событий в Отечестве нашем за этот век. Именно оно изменит в империи очень многое. Как к лучшему, так, увы, и к худшему. Не от того к худшему, что свободу крестьяне получат. Дело это богоугодное, конечно же. А от того, что реформа эта будет половинчатой и в конечном счете больше отвечает интересам дворян, а не освобожденных крестьян. Ну что ж, остается только ждать, как эти изменения затронут наш край. А то, что это непременно произойдет, я нисколько не сомневаюсь. Да, у нас крепостных в станицах не имеется. Но вон в том же Ставрополе вполне себе помещики, душами владеющие, есть. Да и народ, получивший долгожданную свободу, будет больше перемещаться по империи. А значит, потянется наверняка туда, где земель побольше. У кого-то в толпе вырвалось: «Господи!» Кто-то рядом перекрестился, кто-то нервно хохотнул. Священник дочитал и выдохнул, наконец. Наступила на какое-то время тишина. Уже на площади казаки активно принялись обсуждать услышанное, строить догадки касательно того, повлияет ли как-нибудь это на нашу жизнь. «Выходит, мужика-то освободили. Кончилась, но не воля барина», — прошамкал старый казак Анисим, теребя ус. «Ну, глядишь, полегче народу русскому жить станет», — вторили ему. «И теперь оча порядок другой выходит». «А чего по порядку-то? Царь сказал, и все, значит, так и будет». «Царь сказал, это да», — вмешался третий. «Да вот помещикам ты глядишь, не люб манифест этот, и взбунтоваться могут», — предположил Трофим Бурсак. «Найдут у короты на них, коли царь-батюшка так повелел». Сзади кто-то не выдержал. «Да какие глупости вы тут готорите, казаки! Чего нам-то переживать? Радоваться надо! Мужик воли дождался! Это дело Господу Богу нашему любо! Мы чай в крепостях никогда не бывали, а мужику тяжко приходилось. А вы ли не слыхали, как оно у помещиков-то живется?» «По-разному живется», — ответили из толпы. «Разное слыхали». «То-то же!» Священник, вышедший к казакам, снова перекрестился и тихо проговорил, будто сам себе: «За Богом молитва! За царем служба не пропадет!» Площадь загудела сильнее, уже не шепотом, а разговорами. «А землю им дадут?» — спросила кумушка у стоящей рядом товарки. «Землю!» — фыркнула та в ответ. «Дадут! Куда же мужик без земли-то? Да вот только лишь бы не обманули лапотных!» — вздохнула она. «Не болтай, Лукерья!» — тут же одернул ее муж. «Царь-батюшка повелел, значит, все по совести будет, по правде!» «Ага, казаки!» — буркнул кто-то. «А иногородние в станицу топереча потянутся? Теперь они цену за промыслы разные собьют, вот увидите!» Я слушал все это и ощущал, что даже у нас, на фронтире империи, на самом ее краю, этот манифест задел умы каждого. Я даже представить не мог, что сейчас происходит в каком-нибудь черноземном Воронеже или на уральских заводах, где крепостные порой трудились в скотских условиях. Народ начал потихоньку расходиться, продолжая по дороге обсуждать, спорить, пересказывать и строить догадки. Я подошел к Строеву, пока он на минуту остался один. «Гаврил Трофимович», — сказал тихо, — «бумага сегодня только пришла». Он глянул на меня внимательно. «С утра, Гриша. Гонец привез из Пятигорска». «Потому и в церкви читали». «Потому», — кивнул он. «Народ все равно на службу идет. Да и прощенное воскресенье. Видать, не просто так 5 марта обнародовать манифест там». Он поднял указательный палец вверх. «Решили». Я еще с минуту постоял рядом с атаманом, размышляя, пока станишники не обступили его со всех сторон. Люди расходились кучками, спорили, махали руками. Кто-то уже умудрился по памяти пересказать часть манифеста. Я отступил к краю площади и вдохнул первый весенний воздух. «Гриш!» — тихо окликнул меня Аслан. «Домой?» «Домой!» — кивнул я. Мы всей семьей пошли к дому, и чем дальше, тем становилось тише. Только грязь под сапогами чавкала. Алена, зайдя в дом, поспешила накрывать на стол. К ней присоединилась Настя. Татьяна Дмитриевна убежала к себе. Видать, тоже что-то наготовила. Обедать в этот праздничный день мы собирались все вместе. Только я сунулся в сени и приоткрыл дверь, как почуял запах блинов, и живот непроизвольно отозвался урчанием. Меня шутя прогнали во двор, чтобы под руками не мешался. Дед курил трубку, сидя на чурбаке возле самого крыльца. Аслан переминался с ноги на ногу, видать, переваривая услышанное сегодня. А я приглядывал за Машкой, что разбесилась нынче и носилась по двору за Ванькой с какой-то хворостиной, то и дело валясь в мокрый снег. Тут почувствовал что-то знакомое и приподнял голову. Это был мой боевой товарищ и, пожалуй, главный разведчик станицы Волынская. Сокол-хан собственной персоной. Он спикировал вниз, в последний миг лихо сманеврировав, погасил скорость и уселся на перила. И тут за плетнем послышался конский всхрап. К воротам подъехал верховой в мундире. Сразу видно, военный. Не из нашей станицы будет. На нем был накинут плащ, который покрывали множественные брызги, и сапоги совсем не по уставу были измазаны по голень в глине и грязи. Сразу, видать, дорога служивому непростая выдалась. «День добрый, станишники! Тут Прохоровы живут!» — спросил он, пройдя во двор. «Добрый, так и есть. Григорий Прохоров. Чем могу?» Он достал из-за пазухи конверт, запечатанный сургучом, на котором стояла интересная печать, а рядом еще какие-то три крохотные точки, непонятные для меня. «По предписанию велено», — сказал он сухо, — «вручить лично Григорию Матвеевичу Прохорову под роспись». Дед стоял за моей спиной и крякнул от услышанного. Машка и Ванька насторожились и бросили свои догонялки. «Откуда это?» — спросил я. «Из Ставрополя, из канцелярии», — ответил он. «Дальше не мое дело». Он протянул какую-то бумажку и карандаш. Я расписался, что уж было делать. Он принял бумагу с моей скромной подписью, аккуратно убрал ее себе за пазуху и, кивнув, направился к своему коню. А я стоял, пока был слышен стук копыт. Потом перевернул конверт в руках еще раз и внимательно стал его разглядывать. Что-то мне подсказывало, что внутри никак не поздравление с прощенным воскресением лежит. И знакомое предчувствие скорых перемен меня стало потихоньку выбешивать. Я сжал конверт так, что сургуч на нем лопнул, разлетаясь на снег. «Да сколько уже можно-то?» — вырвалось у меня, когда я поднял голову, уставившись в голубое мартовское небо. Глава 12. Кукла для графа. Я стоял и какое-то время отрешенно смотрел на небо. Единственное, что мне хотелось сделать, так это пойти к бане и закинуть этот чертов конверт прямиком в топку. Но ведь невозможно уже. Никакого спасу от этих иродов нет, чтобы они там не накалякали. Если бы наградить решили, то, думается, сделали это через атамана. А тот, как положено, вручил бы награду на кругу. А тут... Что за интриги такие? Зачем заставили гнать курьера в такую даль? Да ладно расстояние. Дорога-то нынче совсем никуда не годится. Мучение сплошное. «Гриша! Гриша! Этишкин корень! Оглох, что ли?» Буркнул дед и толкнул меня слегка в бок. Но коли уж этот бывалый казак кого толкнуть решит, то его слегка запомнится надолго. Вот и у меня ребра, по которым в Ставрополе громадной ручищей прилетело, тут же вспомнили недавние приключения. «Да я и сам не знаю, дед», — скривился я и показал ему конверт. «Хоть сейчас бы в баню, да в топку его, к чертям собачьим. От этих иродов добра не жди». Дед поглядел на меня из-под лобья, будто я ему чего-то непотребное предложил. «Ты что? Ты что, Гриша?» У него даже голос на секунду сел. «Ты же своей рукой подписал!» «Ну и что?» Огрызнулся я, сам понимая, что огрызаюсь не по делу. «Подписал и подписал. Чего они там мне опять накалякали? Так и гори оно ясным пламенем!» Дед сплюнул в сторону и ткнул пальцем в конверт. «Дурень! Ты же расписался, что бумагу принял! Ведомость тот вояка с собой забрал! Ну и сдаст ее в канцелярию, как водится!» «Ты думаешь, ежели спалишь теперь, и следа не будет?» — буркнул он. «У них, этих лиходеев канцелярских, все не так. Бумага все стерпит, да и запомнит, Гриша!» Я стиснул зубы. В груди тянуло то ли от злости, то ли от дедова тычка. «Вот потому и хочу спалить», — сказал я тише. «Все понимаю, деда, что нельзя, но уже вот тут у меня все эти...» Потряс конвертом и приложил левую руку к горлу. «В печенках сидят!» «Я тебе спалю, Етишкин корень!» — отрезал дед. «Ишь ты! Умник нашелся! Сначала распишется, а потом спалю!» Я махнул рукой, мол, разберусь, деда. «Ай!» — только и сказал он в ответ. Я пошел к бане. На дворе было сыро, снег таял. С крыш тоже капало нехило. под сапогами, лужи тут и там. А я шагал и думал. Вот ведь как выходит. Когда ты на войне да в строю, все проще. Относительно, конечно же, но тем не менее. Приказ дали, приказ приняли, приказ выполнили. Здесь свои, там враги. И как-то все по местам расставлено. А тут вроде и война идет, но врага живьем не видать. Линии фронта как таковой или не имеется вовсе, или она так по карте кружит, что черт ногу сломит. Да еще до кучи постоянной непонятки с тылом, где даже матерый контрразведчик растеряется. Контрразведка как служба еще не состоялась. Этим как раз квартирмейстерская часть ведает. И беспорядка у этих господ тоже хватает. Короче, удара как в прямом смысле, так и в переносном можно ждать откуда угодно. Это я, пробыв здесь более полугода, уяснил отчетливо. И оттого меня сейчас и взбесило это письмо, потому как чует уже пятая точка, что ничего хорошего оно не сулит. Возле бани тянуло дымком и вениками, что Аслан вынес просушиться опосля нашего крайнего парения. Оно ведь как? Хороший веник можно несколько раз пользовать. Так зачем добро переводить? Вот мы их и сушили, да потом сызново запаривали. Уселся на веранде под навесом в кресло-качалку. Любимое дедово место, в котором он много времени проводит, особенно по теплу. Скоро, чую, вечерами начнет здесь сиживать со своей трубочкой. Пальцы сами стали срывать остатки сургуча на конверте. Печать какая-то интересная была. Да только я в гневе повредил ее, так что не до разглядывания теперь уж. «Ну давай», — сказал я сам себе. «Давай посмотрим, чем нынче Григория сына Матвеева удивить решили». Достал сложенный вдвое лист. Потом еще один, поменьше, как приложение к первому. Развернул и сразу обратил внимание на ровный убористый почерк. Сначала пошли эти ихние «имею честь», «предписывается», ввиду поступившего донесения, отчего лицо мое слегка перекосилось. А суть содержания была проста, как дважды два. Писалось, что по доносу и в связи с проверкой по делу о незаконном ношении оружия в пределах города Ставрополя, то бишь по-умному, по-чиновничье, в нашу станицу направляется человек для опроса и осмотра. Говорилось о том, чтобы я, Григорий Прохоров, приготовил все свое оружие, значится, к досмотру, и никуда не удалялся из станицы Волынская с 10 по 20 марта 1861 года. Я сглотнул и перевел взгляд ниже, на подпись, и даже чутка закашлялся. Внизу стояло «Рычихин Т.Н.». Фамилия эта более всего меня напрягла, потому как ее я уже неоднократно читал в том самом письме, что у графа Жирновского в горах добыл. Рычихин. Я посидел какое-то время, глядя на Машку с Ванькой, которые уже давно продолжили носиться по двору, перевел взгляд на звездочку с ласточкой, которых сегодня вывел на солнышко Аслан, навалив им в ясли сено от души, и расхохотался. Вот только хохот этот вышел слегка нервным. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, и прощенное воскресенье, и манифест царя нашего батюшки Александра II Романова значится!» Пробормотал я себе под нос. «Гриша, айда к столу, стынет уже!» Вывел меня из размышлений голос Аленки. Бежалось легко и как-то непринужденно, что ли. Сначала мы по станичной улице пронеслись, мимо дворов, где с крыш капало, а у калиток лужи стояли, которые перепрыгивать приходилось. Воздух был влажный, пах талой водой, потихоньку просыпающейся от зимы землей и дымком из труб. Приходилось выписывать эдакие кренделя, дабы не угодить сапогом в какую-нибудь кашу, а все равно то и дело под ногами чавкало. Дальше мы выскочили к перелеску. На открытом месте снег уже почти сошел, лишь грязные островки лежали в канавах, а вот под деревьями еще держался, белел и переливался на солнце. Среди деревьев и бежать стало поприятнее, кое-где по земле, а в основном по насту, который местами проваливался под подошвой сапога. Рядом со мной, широко раскидывая ногами, мерно двигался Проня Бурсак. За зиму он вытянулся и окреп так, что теперь уже и не отличишь от взрослого казака по комплекции. Плечи раздались, Шея стала толще, и дышал он уже ровно, будто был готов и марафон в легкую одолеть. Не то, что раньше, когда задыхался, как только мы выбегали за околицу. Чуть поодаль держался Аслан. Он и раньше бегал легко, а теперь и вовсе, как кошка. Ни лишнего звука, ни суеты. Можно сказать, двигался грациозно. Только пар изо рта валит. Того и гляди, гудок услышишь. «Ты чего головой вертишь, Гриша?» Проня на ходу повернул голову. «Опять придумки твои туда-сюда гоняешь?» «Ага», — коротко ответил я. «У ног Проня своя работа, а у головы своя должна быть. Как же иначе-то?» Мы перескочили через ручеек, который еще совсем недавно был покрыт льдом, а нынче уже журчал и оживал, помалу неся свои воды в сторону Волынской. Глядишь, скоро и воду не придется таскать с колодца. Опять наш водопровод зажурчит. Жду не дождусь признаться этого дела. Бежал и радовался изменениям природы. Вот только радость эта держалась недолго. Та долбаная депеша с подписью Рычихина сидела в голове как заноза. С десятых чисел не удаляться из станицы. И чем больше я об этом думал, тем меньше мне это все нравилось. Проня прибавил шагу. «Давай, Гриша, не шибко отставай, а то потом скажешь, что я виноват». «Я от тебя, Прошка, отстану, разве что в могиле», — буркнул я, ухмыльнувшись. «Да ну тебя, болтун!» — махнул тот рукой. Я бежал и поглядывал на своего друга. Лето уж скоро подоспеет, и Проню определят в учебную команду. Пора ему, время пришло. Начнется у друга подготовительная или сиденошная служба. 3 года будут гонять его вместе с такими же малолетками. Строй, рубка, выездка, джигитовка, стрельба, наряды, приказы. Все в кучу, но по уму. Чтобы потом, когда придет черед, он не глазами хлопал, а знал, за что хвататься, да как приказ командира своего выполнить. А дальше как у нас водится? Полевая служба. Как правило, за пределами территории войска 4 года. Потом внутренняя служба. С виду дома, в станице, родня рядом, детишек рожать можно. А по факту регулярные разъезды, пикеты, распорядок, служба как ни крути. Сегодня ты дома ночуешь, а завтра тебя дернули, и ты уже на линии в секрете сидишь, али в разъезде по своему участку версты верхом наматываешь. Называют такую службу еще льготной. Да и не платят казакам жалования за нее, разве что только нашим офицерам. И то минимальное. А ведь дело тоже непростое. Постоянно на чеку быть и хозяйством заниматься. Это может на Дону, где сейчас поспокойнее, служба такая льготная полегче проходит. А у нас, поди еще разберись в той льготе. Вот сотня. Порядка 120-180 шашек. В станице такую службу и несет примерно 4 года. А другая, такая же по численности, в это время уже находится там, куда пошлют на полевой службе. Вон, к примеру, сейчас Кавказская война еще не закончилась. Кажись, 3 года еще кровь литься будет. Просто нынче сместилась она к западу, к Тифлису поближе. Потому там, видать, и все командование Кавказской армии обитает. Ну и, как водится, эти 2 основные сотни постоянно местами меняются. Итак, казак, покуда в силе, либо дома служит внутреннюю, либо полевую где-нибудь у черта на куличках. А учебная сотня как раз и готовит 3 года казаков по всему этому, чтобы, значит, когда до дела дойдет, не посрамили память дедов своих. «Проша», — сказал я на ходу, — «ты как в учебную команду попадешь, не дуркуй, нос не задирай, что самый сильный». «А я и не собираюсь», — фыркнул он. «Я думаю, что и тогда, коли возможность будет, наши тренировки не брошу, больно уж привык». Проня улыбнулся. Видно, о чем-то задумался и, запнувшись за корень дерева, вылезающий из-под снега, чуть не улетел в мокрый снег. «Под ноги гляди, привык он!» — хохотнул я. Выдохнул и решил, что тянуть более не стоит. Надо, как и задумал, к кузнецу сходить, а потом и к атаману. Да вот все это время рядил, как быть. Гаврила Трофимович мне, конечно, поможет и в обиду не даст. Но мы-то с ним не знаем, что за фрукт появится в станице, да с какими полномочиями. А вдруг у Рубанского, чтоб его черти на костре грели, вышло, какой приказ у Папандопула подписать? И коли бумага будет от самого наказного атамана, то даже Строев поделать уж ничего не сможет. Придется мне или шашку отдать, или бежать из Волынской туда, где достать меня уже не смогут. Я бежал, гонял эти мысли в голове туда-сюда, ища выход из сложившейся ситуации. И вроде как не глянь, а то, что сделать собрался, сработать должно. А что? Может, и вовсе не дурно получится. Конечно, самым лучшим решением будет, когда этот владелец заводов и пароходов к своим друзьям-чертям отправится. С билетом в один конец. Но пока не знаю, как до него дотянуться. Поснедав тем, что Бог послал, да Аленка на стол выставила, я покопался в своих закромах, то бишь в трофеях, которые складывал в два сундука в своей комнатушке, планирую потом часть продать при случае. Взял то, что мне сегодня понадобится, оправился и двинул к знакомому мастеру. Платон Емельянович Соколов – мастер хороший и дело свое знает. Правда, я сам чутка виноват перед ним. Заказал же карабин еще до поездки на ту злосчастную ярмарку, а он его обещался за седмицу, кажись, сладить. И уж время-то прошло, а я, дырявая моя башка, просто закрутился и забыл. Нехорошо это, но что уж теперь. «Здорово ночевали, Платон Емельянович!» Улыбнулся я кузнецу, встретив его возле кузницы. Соколов сидел у порога на чурбаке в кожаном фартуке и пил молоко. Дочка его, красавица, поднесла ему глиняную крынку. Видать, только обрядилась. Коса тугая, платок на голове повязан, щеки розовые от утреннего холода. «Пей, батюшка, парное молочко», — сказала она тихо и чуть улыбнулась, будто стеснялась меня. Кузнец молча опорожнил крынку до дна, отфыркался, вытер усы рукавом и перевел на меня взгляд. «А, Григорий, пропажа явилась», — забасил он. «Я, значит, тут думаю, гадаю, как ему его придумку выправить, а он и носу не кажет». Я развел руками. «Твоя правда, Платон Емельянович, виноват перед тобой». Он хмыкнул, а дочка тем временем взяла пустую крынку, глянула на отца, на меня и шмыгнула к дому. Я проводил ее взглядом и снова вернулся к делу. «Навалилось всего, во!» — показал я рукой на горло. «По самое не хочу». Закрутился, да и вышло, что не объявился в срок. Кузнец покачал головой. «Закрутился он», — буркнул. «А я тут, значит, сладил, что договаривались». «Да я уж понял, не с умыслом каким, Платон Емельянович. Потому и пришел извиняться. И вот, я полез в сумку и достал сверток. Держи, Платон Емельянович, это подарок тебе. Прими от всего сердца», — сказал я ровно. Трофей этот снял с варнака мною побитого. Как раз поэтому и задержался так. Кузнец на сверток глянул. «Трофей, значит?» — пробормотал он и не спеша взял в руки. Развернул ткань. Он держал интересный нож. Клинок изогнут вперед. Тяжелый, с широкой частью ближе к острию. Будто специально, чтобы рубить, а не колоть. Обух толстый, как у небольшого топорика. А кромка тонкая и хищная. Сталь заиграла на солнце разводами. У пятки была интересная выемка. Мелочь, кажется, а глаз за нее цепляется. Добротная рукоять, кажись, из темного рога с латунными заклепками. И ножны к нему неплохие. Платон Емельянович повертел нож в руках, прищурился, улыбнулся. «Ух ты!» — выдохнул он и, не стесняясь, провел большим пальцем по спуску осторожно. «Это ж не кинжал какой, не нож обычный, заморский клинок какой-то». Он глянул на нож боком. «Он, гляди-ка, буквы!» — ткнул ногтем. «Не по-нашему писано». «Я потому его тебе и принес», — сказал я. «Железок у меня и так хватает, а тут штука необычная, пущай глаз радует». Кузнец хмыкнул, потом поднял на меня глаза. «И где ж ты такого врага нашел?» — спросил он негромко. «Где нашел, там его уже нет», — ответил я и чуть пожал плечами, улыбнувшись. «Добре, удружил казачонок», — сказал он наконец. «Спасибо, Григорий. Шибко люблю разные клинки. Даже собираю». «Так и подумал, что мастеру приглянется», — улыбнулся я. Потом помялся секунду и добавил. «Платон Емельянович, я хотел спросить, сможешь ли в одном непростом деле мне подсобить?» «Ну давай, Гриша, Вокруг да около не ходи, сказывай, чего надо. Я достал из свертка свою шашку и еще одну, трофейную, что когда-то снял с горцев. По форме они были очень похожи, да и ножны, кажись, примерно такие же. Вот, гляди, Платон Емельянович, это шашка моя родовая. Здесь клеймо старое стоит. Почитай 150 лет, а может и более, клинку этому. А вот это трофейная. С горцев снял ее лично. Я передал в руки кузнеца свою шашку, а горскую положил на стол рядом. Он повертел в руках клинок, подцокал языком и вопросительно на меня глянул. «Опасность мне из-за шашки моей угрожает», — сказал я. «Уж больно из-за клейма этого». Ткнул я пальцем в сокола. «Нехорошие люди ей завладеть хотят. Прости, много о том поведать не могу. Да оно тебе и не надо. Надеюсь, что мне на слово поверишь, что я тут не дурью маяться решил». «И чего ты от меня-то хочешь? Можешь ли ты вот над этим клинком горским поколдовать так, чтобы он и по возрасту, и по виду, и по клейму был схож с моей шашкой? Свою я отдам супостатам этим только, когда они голову с меня снимут. Но дело серьезное. Там, — поднял я палец вверх, — у них связи большие. И коли приказ придет, например, от наказного атамана, то даже Гаврила Трофимович защитить меня не сможет. Придется мне или шашку отдать, или бежать из Волынской туда, где меня не достанут. Я вздохнул. А я станицу нашу люблю. Здесь семья и земля моя, которую я защищать хочу. Да и род продолжиться здесь должен, на этой земле, а не на чужбине какой. Кузнец сразу перестал улыбаться. «Вот оно что!» — сказал он медленно. Я молча кивнул. Платон Емельянович еще раз глянул на клеймо с соколом, потом почесал затылок. «И сколько времени есть на переделке те?» — спросил он, не отрывая глаз от клинка. «В том-то и дело, что мало!» — вздохнул я. «С 10 числа уже могут нагрянуть. А когда точно, кто их разберет?» Кузнец прищурился. «Важный, говоришь?» «Ага, из самого Ставрополя притащится. Пока непонятно, какие у него полномочия будут, но, думается, немалые. Раз курьер в распутицу такую до меня доскакал. Вот и хочу, коли до этого дела дойдет, куклу им подсунуть», — сказал я. «Пусть глядят, щупают, забирают, ежели приспичит. Отдам не глядя, лишь бы отвязались. А свою родовую шашку я не в жизнь». «Куклу, говоришь?» Платон Емельянович почесал затылок и крякнул. «Да», — протянул он, — «дело непростое, но нужду твою понял». Он снова взял мою шашку, стал разглядывать со всех сторон. Поглядел на клеймо, на выверенные линии, на переходы металла, на старые мелкие царапины. «Повторить», — сказал он тихо, — «не просто повторить. Да чтоб глаз не зацепился!» Я молчал. «Уж постараюсь помочь», — наконец выдал он, будто решение принял. «Коли дело такое, заказы некоторые отложу. Глядишь, и успею в срок». «Сколько должен за работу буду тебе, мастер?» — спросил я. Платон Емельянович бросил взгляд на подаренный мною нож, что лежал рядом, и хмыкнул. «Дык пока и не знаю», — сказал он честно, — «смотря сколько провожусь. Тут же непростая работа. Тут хитрость особая нужна». Он постучал ногтем по трофейной шашке. «Ты давай обе оставляй, и свою, и горскую. Мне так и так смотреть придется. Без этого я тебе ничего путного не сделаю. А завтра вечерком загляни. Может, уже смогу чего показать». Выхода, по большому счету, и не было. А Соколов, кажись, казак справный. Гнили никакой за ним не замечено. Поэтому я оставил у него родовую шашку и горскую. Ту, что он переделывать будет. «Добре, очень меня выручишь, если успеем все сделать», — сказал я и прижал руку к сердцу. «Ладно уж», — буркнул он. Я шагнул к выходу, когда кузнец вдруг хлопнул себя по лбу. «Стой!» — окликнул он. «Постой, Гриша!» Я обернулся. Платон Емельянович метнулся в угол и дал мне карабин, который я ему заказал в прошлый раз. Я покрутил его в руках. «Ну?» — спросил кузнец, наблюдая за мной. «Гляди, это хоть просил-то, или зря я столько времени с ним вошкался?» Я держал карабин и вертел его так и эдак. Вышло и впрямь ладно. Скоба основная, надежная, кованая, без заусенцев. Защелка ходит туго, как и надо. Сама не откроется, а рукой раз и готово. Жалко, что толковую пружину найти трудно. Что уж поделать, коли с пружинными сталями сейчас беда. «Добре», — сказал я, не скрывая удовольствия. «Прямо то, что надо». Платон Емельянович прищурился. «Добре», — буркнул он. «А ну-ка, проверяй, как надо, и скажи, на кой ляд он тебе?» Я шагнул к наковальне, где в боковине было вбито железное кольцо. Накинул карабин, защелкнул и пропустил толстую веревку, сделав самозатягивающуюся петлю. Дернул, потом еще раз, сильнее. «Платон Емельянович», — сказал я, — «попробуй-ка ты. У тебя силушки поболе моего будет». Кузнец хмыкнул, взялся за веревку и со всей дури потянул. Металл отлично держал, только кольцо, за которое был зацеплен карабин, чутка скрипнуло, кажется, даже немного погнувшись. «Ага», — кивнул он. «А теперь скажи-ка мне, умник», — ткнул пальцем в свое творение, — «зачем он тебе?» «Платон Емельянович, эта штука очень полезна. Если нужно, например, пару тросов или веревок скрепить, особенно в горах, милое дело. Как с шашками закончишь, я тебе еще заказ на пяток таких сделаю. Пока для себя. А потом, как в Пятигорске буду, лавочнику покажу, глядишь, он еще тебе работы подбросит». Платон Емельянович почесал затылок и посмотрел куда-то в сторону, прикидывая. «Добре, ступай уже, Гриша, а завтра вечерком жду». «Благодарствую, мастер, сильно выручишь меня». Я шел и думал, что если Соколов сделает все по уму, то появится шанс от этих искателей отвязаться хотя бы на какое-то время. Нужно только с атаманом обсудить заранее, чтобы он в курсе задумки моей был. Гаврила Трофимович сидел за столом. «Слава Богу, Гриша!» — поднял он на меня глаза. «С чем пришел?» «Атаман», — сказал я. «По делу я тому, что ранее обсуждали». «И чего ты с ним удумал?» И я рассказал ему, что прямо сейчас наш кузнец Соколов начал работу по созданию копии моей шашки и о том, что я предлагаю разыграть этакое представление, если у гостей из Ставрополя бумаги на руках серьезные окажутся. Гаврила Трофимович внимательно меня слушал, а потом крякнул и расхохотался. «Куклу! Куклу, говоришь? Ну ты дал!» Отсмеявшись, сказал он. «А что? Может получиться». Он вытер ладонью усы и серьезно глянул на меня. «Ты понимаешь, Гриша, что это дело такое?» Покрутил он рукой в воздухе. «Ежели поймут подмену, не ты один хлебнешь. И кузнеца нашего прихватить могут, и тебя, и меня вместе с вами». «Понимаю», — кивнул я, — «потому и пришел. Делать-то что-то надо». Атаман хмыкнул. «Ну, с другой стороны, шашку они твою в руках не держали. Если и знают о ней, то только по описанию. Глядишь, и пройдет твоя кукла». «Вот и я про то же думаю», — улыбнулся я. «Давай так сделаем», — сказал атаман. «Ты уж глянь для начала, чего там у Соколова получится. Ну и если добротная вещь из-под его рук выйдет, то и подсунем ее проверяльщикам. А коли нет, чего другого думать станем? Свою-то шашку, как я понял, ты отдавать ни в какую не хочешь». Я помотал головой. «Ну, тогда сговорились. Ступай, Гриша, ступай». Вышел из правления в приподнятом настроении. Сколь угодно бы отдал сейчас, чтобы глянуть, как Рубанский с видом победителя крутит в руках родовую шашку Прохоровых, так и не поняв, что она сделана совсем недавно руками станишного кузнеца. Глава 13. Чернильная крыса. «Ну что, Гриша, приехали, говоришь, эти гости твои ставропольские?» — спросил меня дед, когда я собирался в правление. Новости до меня дошли и без того, но до кучи еще и вестовой от Строева примчался. Сказал, что Гаврила Трофимович ждет, так сказать, на экзекуцию. Есть такое, деда. Сейчас, похоже, весь мост.